Музыкант сел на кончик стула с робостью просителя и устремил глаза на блаженную кассу, от которой не было ключей. Бопрео снова принялся за работу. Прошел час, а Фернана все не было. У начальника отделения вырвалось восклицание и удивление. Он сильно позвонил. «Как?» — сказал он курьеру. «Господин Роше все еще не воротился?» «Нет. Поищите его, сходите на верхний этаж. Он должен быть где-нибудь там, так как шляпа его здесь». И Бопрео указал пальцем на шляпу, оставленную Фернаном на стуле. Курьер вышел, а Бопрео принялся опять за работу. Музыкант сидел неподвижно. Через 10 минут курьер вернулся. «Господин Роше ушел из министерства», — сказал он. «Ушел без шляпы?» «Да-с! Это невозможно!» — воскликнул начальник отделения, отлично разыгравший изумление. «Привратник и оба часовых видели, как он выходил из министерства», — возразил курьер. Бопрео поспешно встал. «Да куда ж он ушел?» — вскричал он. «Привратник заметил», — продолжал курьер, — «что он был очень взволнован. Один из часовых видел, как он побежал по направлению к Бастилии». На этот раз Бопрео сумел даже побледнеть и придать своему лицу вид сильного смущения. «Нет-нет», — проговорил он, как бы говоря сам с собой, — «это невозможно, это невероятно, Фернан честный человек». «Я забыл еще сказать вам», — добавил курьер, изумленный этим монологом, сказанным вслух. «Приходил комиссионер с письмом господина Роше, и с этим-то письмом в руках он и ушел». «О, так верно, он получил какое-нибудь дурное известие и принужден был уйти». «Да, я желаю, чтоб это так и было», — проговорил начальник отделения, вздохнув с облегчением. Он посмотрел на музыканта. «Не могу же я, однако», — сказал он, обращаясь к курьеру, — «заставлять этого господина ждать целый век? Сходите в кассу, попросите главного кассира прийти ко мне сейчас же». Курьер повиновался, а Бопрео принялся шагать по кабинету скорым и неровным шагом, издавая какие-то невнятные слова и выказывая крайнее волнение. Вскоре пришел кассир. «Милостивый государь», — сказал ему Бопрео, победив, по-видимому, свое волнение, — «я забыл дома ключи от кассы. Не можете ли вы одолжить свои?» «Я точно знал, что вы зовете меня за этим, и принес их с собой». И он подал ключи Бопрео, который подбежал к сундуку и открыл его. Но вдруг начальник отделения вскрикнул и отшатнулся, бледный, расстроенный, как будто на дне сундука ему предстало какое-нибудь зловещее видение. «Боже мой!» — вскричал он задыхающимся голосом. «Что с вами, сударь?» — воскликнул кассир и, увидев, что Бопрео зашатался, поспешил его поддержать. Тот несколько секунд казался как бы отуманенным, потом оправился немного и сказал кассиру: «Мы вчера ведь вместе с вами считали кассу, не так ли?» «Да», — отвечал кассир, — «в ней было 32 533 франка 70 сантимов, из коих 30 тысяч франков находились в зеленом софьяновом портфеле». «Ну так портфель исчез», — сказал начальник отделения слабым голосом. «Вас обокрали!» — вскричал кассир так громко, что на этот крик сбежались курьеры, и он был слышен даже в канцелярии. Бопрео в изнеможении опустился на стул. «Час тому назад», — проговорил он, — «я отдал ключи от моей кассы господину Роше». И он закрыл лицо руками, как будто на этом лице было уже напечатано неизгладимое клеймо позора. Он согласился отдать руку своей дочери вору. Между тем восклицания кассира, крики начальника отделения, шептания курьеров взволновали в один миг всех чиновников министерства. Фернан Роше был любим и пользовался общим уважением. Сначала раздавались крики в его пользу. Никто не хотел верить подобной возможности. Но потом против него явились обвинения и весьма основательные.